Глава 75. Объявление войны. Арагон вытянул правую руку и провел ей по толпе, остановившись на Ван Джене. Он едва показал на него, затем повернулся к Линь Фэну и указал на него, и, наконец, на Дина Атласа. Затем он опустил вниз большой палец. Капитан Арагон из Абидана объявил войну трем его избранным противникам. Да уж и вправду не все в этом мире вращается вокруг Ван Джена. Ван Джен усмехнулся, тоже сделал и Линь Фэн. Атлас же не изменился в лице, лишь взгляд его стал более серьезным. Для атлантов, не любивших сражения, SIG имели немного другое значение. Престиж его страны был втоптан в грязь, зрители все как один начали говорить об упадке Абидана, и этого Арагон совершенно точно не мог стерпеть. Подобное объявление войны было не в его стиле, но все же он был элитой, воспитанной духом войны, и поэтому знал кое-какие трюки для привлечения внимания. Джан Шань слегка почесал свой нос. «Этот парень может составить тебе достойную конкуренцию в плане безумного поведения». Ван Джен показал легкую улыбку. «Это комплимент? Как бы там ни было, у него оказывается тоже способность управлять временем, да еще и такого же уровня, как у Де Марио. Единственная разница в уровне понимания. Здесь Де Марио и в подметке ему не годится. Он победил врага его же оружием. Это было сильно!» Слегка напрягшись, сказал Джан Шань. Однако эти его слова вдруг словно разбудили Ван Джена, и выражение его лица слегка изменилось. Лица Кёртиса и Ли Синь тоже изменились. Джан Шань заметил эту перемену. «Я что-то не то сказал?» Кёртис невесело улыбнулся. «Не знаю, что и сказать. Возможно, тебе повезло, и ты узрел саму суть. Даже если у них одинаковый атрибут, их методы использования способностей X никак не могут быть настолько похожи. А как такое можно повторить с одного взгляда? Победил врага его же оружием. Он скопировал его?» Джан Шань не торопел. «Это... да что за чертовщина вообще?» Рассеянный дух легко, не оставляя шансов, победил славу Императора. Сила абиданцев по-прежнему была столь же ошеломляющей. Тем не менее, асланцы расстроились не очень сильно, ведь как-никак слава Императора считалась слабейшей из всех участвующих команд Аслана, а вот только они проиграли слишком всухую. Но, как бы там ни было, жители Империи Аслан никогда не относились к тем, кто любит просто так сотрясать воздух, они сдержали свою злость. Выход команды «Рассеянный дух» в топ-8 был в пределах ожидаемого. Для генералов же самым главным все так же были возможности мехов и тактика, особенно здесь, на арене, где сражаются лучшие из лучших. Уровень навыков курсантов военных училищ каждой из стран можно определить только на практике, и, конечно, после определения победителя наступает череда насмешек второй стороны, но с этим уже ничего не поделаешь. После полудня начался второй матч за место в топ-8 турнира «Династия королей против гравитации близнецов». Лиер был не особенно рад, что Арагон его полностью проигнорировал. Таким он был человеком, прямо сказать, противоречивым. Он не любил, когда на него обращали излишнее внимание, ведь тогда он будет открыт для нападения со всех сторон. С другой стороны, он терпеть не мог, когда им пренебрегали. Арагон указал на троих людей, но среди них не было его. Его посчитали недостойным. Это немного задело эго Лиера. Вот только никому не было дела до его эго, потенциал у династии был неплох. Еще бы. Разве могут быть слабые команды среди добравшихся до 1/16 SIG? Однако забраться так высоко они смогли не благодаря Лиеру, а толстяку по имени Ло Фэй. Хотя этот парень и не был капитаном, у него имелось достаточно сил для этой роли. С той самой битвы с убийцами богов, репутация толстяка поднялась колоссально. И вот теперь пришло время, когда ему снова придется сражаться, на сей раз с близнецами. Наконец он появился на арене. Цвет лица Ло Фэя был бледноват, но это был матч за место в топ-8. Как ключевая сила, пока он может сражаться, он должен это делать. Тем не менее, несмотря на не очень здоровый вид, толстяк чувствовал себя не так уж и плохо. Он совершил ошибку, ужасную ошибку. Ту внутреннюю энергию, что он поглотил, его организм не смог полностью избавиться от нее самостоятельно. Он таки объелся и должен был заплатить за это суровую цену. Однако все это время Лиер каждый день помогал ему, поглощая остатки этой энергии. Хотя их сила брала начало из одного источника, или сказать точнее, она была одного типа, они были разного класса. Ло Фэй мог быстро подавить противника, съедая и проглатывая его силу, но он не мог ее усвоить. сила Жильера была настоящим пожиранием. Таким образом, часть энергии Марса, которая упрямо не желала покидать тело Лофея, медленно поглощалась Льером. При одной из таких процедур Лофею вдруг пришла на ум одна вещь. В тот год, когда они участвовали на IG, клан Кроносов отправили его и Льера на специальные задания, Льер был заброшен на базу врага, и все на ней погибли. Обстоятельства их смерти были странно описаны, как смерть от иссушения их жизненной энергии. Жаль, что истинное пожирание было настоящей силой Льера, а не его. Но когда он открыл в себе эту способность? 4-5 лет назад? Причина, по которой Лофей не осмеливался раскрывать свою силу, была в том, что он боялся рассердить Льера. И лишь когда Льер с каменным лицом стал помогать ему избавляться от неперевариваемой энергии, толстяк осознал, что его тренировки были организованы Льером, техники бога войны научил его Льер, и все, что у него сейчас есть, дал ему Льер. Как он вообще мог додуматься считать босса слабее него? Говоря о жестокости, Льер был безжалостен как к остальным, так и к себе. Клан Кроносов — это настоящий лагерь для ненормальных. Лофей догадывался, почему Льер все это время также скрывал свою способность, вероятно, дело в побочных эффектах. Тем не менее, тратить силы на раздумья, пытаясь во всем досконально разобраться, было не в стиле толстяка. И главное, то, что он узнал, уже позволило ему почувствовать легкость. Лофей не любил брать на себя ответственность, хотя у него широкие плечи, в них по большей степени жир. Одно дело брать на себя мелочи, от большой же ноши со временем он просто впадал в отчаяние. Так что, хотя толстяк чувствовал небольшую слабость, сейчас он и правда был в прекрасном настроении. Как авангард команды, ему определенно придется выступить первым. Льер уселся на свое место с умиротворенным лицом. Льер хорошо понимал, что значило расслабленное лицо Лофея. Никто не знал этого парня лучше него. Его способность к пожиранию пробудилась давным-давно, просто она была чересчур заметной и при этом не такой уж и мощной в плане разрушительной силы. С освоением техники бога войны эта способность стала более могущественной, но появились и сторонние эффекты. И последствия от них были куда тяжелее, чем от силы Лофея, поэтому он старался не использовать ее без крайней необходимости. Однако он определенно не ожидал, что у Лофея появится похожая способность, и для него оказалось невероятной удачей, что хотя сам толстяк и не мог усваивать свою пищу, его силы могли ему в этом помочь. Энергия, подобная той, что была высосана из Марса, несомненно имеет свою защиту на уникальное право пользования. Употреблять ее напрямую было бы смертельно опасно, но попав в тело Лофея, уникальное право пользования оказалось нарушено, так что ее можно было усваивать без такого мощного сопротивления. Это была неожиданная удача. У Льера не было желания жертвовать собой, чтобы спасти Лофея. Он решил попробовать помочь только, чтобы тот продолжил сражаться, и такой результат оказался приятной неожиданностью. Если подумать, этот эффект можно будет использовать и в дальнейшем. С этими мыслями взгляд Льера тоже стал расслабленным. Команда «Гравитация Близнецов» была типичной для своей страны. Все ребята в ней были уравновешенными, твердыми и упорными. Они редко прибегают к разным трюкам. С такими противниками неудобно иметь дело, потому как найти слабое место у них очень трудно. Однако их надежды чего-то добиться на подобной сцене были слишком наивны, солдаты из «Близнецов» не особенно любят шевелить мозгами, поэтому, хотя им и принадлежит титул одних из лучших пилотов тяжелых мехов Млечного Пути, их армия далека от первого места по боевым заслугам.